Ощущение одно. Спасибо, Господи, в живых оставил. Вывод. Если ты не видишь аномалию, это не значит, что ее нет, а? Не зря меня 5 лет учили на историка. Врубаю детектор аномальной активности. Его мастер настроил как раз на уровень Янов. Отличненько. Очень удобно. Не надо лишний раз вози... Не надо... В смысле... Возиться лишний раз мне. Да. На этой секунде счастье новичка завершилось, и началась свирепая реальность. Мы с другом-электровозом и мертвым телом орденского мастера пребывали точнёхонько в самом центре огромного поля аномалий. Их было... Я даже сказать не могу. Десятки? Сотни? Маленькие и большие. Электрические и гравитационные. Почти микроскопические жадинки и каскадные трамплины, слившиеся в единый сгусток протяженностью 70 метров. Все это счастье, легонько покачиваясь, плавало над землей, вибрировало, шевелило плавниками, точно крупная рыба в аквариуме, то сокращалось в размерах, то увеличилось. Я оказался в центре поля, густо населенного кобрами. Милые змейки поднялись и бодро раздули капюшоны. «Здравствуй, дорогой друг! Как давно мы ждали тебя! Соскучились ужасно!» Голубая дымка из романтической сказки оказалась сеткой электрических капилляров, образованной целым бульваром мощных электр. Марево над разогретыми рельсами давали гравитационные аномалии, коим железнодорожные пути были утыканы, будто ельник елками. Как я жив до сих пор, не знаю. Глава 4. Когда мысли заплетаются, то язык начинает вязать странные коленцы. Перед взор в экранчик детектора, я глубокомысленно сообщил себе. Все еще не потеряно. Как-то не так, сказал, да? Пришлось поправить себя. Нет, потеряно еще не все. Ну да. Что-то непотерянное еще имеется. Одним словом, что-то потеряно, а что-то не потеряно. Вот такое вышло самоободрение в отредактированном виде. Надо выходить из этого змеюшника, а для начала достать и хорошенько сжать медузу. Авось оборонит от втягивания в гравитационные ловушки. У меня, ребята, имелось 3 маршрута для выхода из поля аномалий. Первый. След в свет обратно. В том направлении, откуда мы пришли. Второй. След вслед за клещом. И лучше бы не туда. Перемирие наше закончилось, говорил нам инструктор Лис. Запомните, небритый мужик с пушкой — это самая опасная аномалия во всей зоне. А когда у него спросили, мол, бритый мужик, наверное, не столь опасен, он усмехнулся и ответил величаво. 6 лет хожу в зону. И до сих пор не видел, чтобы там кто-нибудь брился. Третий маршрут. В гости к Богу. Но что-то мне подсказывало. Он не станет торопить меня и звать на третий маршрут. Прежде чем пойти обратным путем, я, прикиньте, жадный, как 10 000 хуаресов, врубил детектор артефактов. А вдруг, а? И вот на тебе, дружок. Съешь железный пирожок. Под той самой елочкой, выскользнувшей на свет между шпалами из-под гравийной присыпки, обозначился свеженький, ярко светящийся артефакт душа камня. 3 большие неровные картофельные, соединенные короткими перемычками, все 3 желтовато-бурые. В самую крупную из них вросла короткая веточка хвои да короткий грязно-белый стерженек. Эге! Не как обломок человеческого ребра. Может, не зря говорят, что в душе камня прячется натуральная душа погибшего сталкера? Да нет, не верится что-то. Жутко красивая штука и обескураживающе дорогая. Но, говорила бабуля мудрая женщина, всяк сверчок, знай свой каравай. Добраться до души камня я не смогу ни при каких обстоятельствах. Елочку, Милую среднерусскую красавицу с трех сторон берегут от загребущих сталкерских рук птичьи карусели устрашающего вида. Снегиреву хватило одной. Нет, ребята, ум говорит совести, надо бы и честь знать. Да чего ж грибное место, однако. А все потому, что выброс в зоне был недавно. Аномалий — море. Артефактов хоть с лукошком ходи и собирай. Я от Шрама про выброс много слышал. Мол, лучше нет времени ходить за самоцветами зоны, чем сразу после выброса. Вон, бедняга, который валяется прямо за кормой электровоза, тоже, наверное, узнал про выброс и живо сунулся сюда, да только... Ох, ёкарный бабай, велика твоя сила! Этот улегся на вечный сон задолго до выброса, уже и разлагаться начал. То-то клещ побрезгивал таким красавчиком, полез за телом Зары. А это вот пятнышко, блестинка, она... любопытно. Детектор артефактов сообщает чуть и некуда. Рядом с левой рукой мертвого тела имеет место быть металлический предмет с необычными свойствами. Он же артефакт неизвестного происхождения. И ничего опасного, заметьте, никакой злобной аномалии на три шага вокруг. Только скажите, что вы бы за ней не полезли, за этой интересной неведомой штукенцией. У вас бы, понятно, руки тряслись, когда вокруг такой кобрятник, у вас бы потроха мерзли от ужаса, а вы бы все равно потянулись за сокровищем мертвеца. И я, разумеется, тоже. Кто не рискует, тот не пьет серную кислоту. Сначала, конечно, просканировал вещицу насчет радиоактивности. Ни фонит, ни миллирентгена. Потом достал из-за пояса танто и подцепил хабаринку лезвием. Я ведь и знать не знаю, какие у нее появились свойства. Может, это не я ее сейчас забираю, а она каким-то хитрым способом забирает меня. Надо проявить осторожность. На первый взгляд, ребята, какая-то деньга из светло-желтого металла. Овальная, увесистая. Только когда я поднес ее к самым глазам, то, наконец, допер. Профессионал называется. Год, блин, оттрубил под Калугой, в Кудинове, заводила в нумизматике и фалеристике при гордом, пусть и микроскопическом музее дворянского быта. И смертельно был разочарован, когда музей разогнали. Наше богоспасаемое правительство опять разъяснило культуру через полную стерилизацию финансирования. Культуре нужна свобода. — говорил наш тогдашний премьер. — Стоит ли ее оскорблять государственным контролем и государственными грошами? А мне плакать хотелось. Зацените, упыри! Мне плакать хотелось, когда нас выперли из большого деревенского дома в двух шагах от развалин усадьбы, когда-то принадлежавшей Константину Николаевичу Леонтьеву. Не знаете, что это за перец? Ну и ладно. Больше я по специальности не работал. Работал я экскурсоводом на маршруте тайны московских диггеров. Если что, половину тех тайн я оборудовал своими руками. Особенно хорошо получилась груда костей и череп в НКВДшной фуре. Рядом я положил реплику нагана и разбросал горсть мелочи 30-х годов. А здесь, мол, господа, осенью 41-го был затоплен секретный бункер НКВД. Так быстро, что они всех успели эвакуировать. Надо же чем-то веселить богатеньких клиентов. А теперь нахрен мою работу, нахрен музей и нахрен диггеров. Чего базлать, мы застряли посреди зоны. Короче, мне попалась медаль овальной формы с сильно выцветшим материалом колодки. Когда-то он был синим, а сейчас колер у него невнятно пятнистый. Медаль совсем не древняя, но редкая. На лицевой стороне двуглавый мутант из зоны, ставший российским гербом, триколор, а также веточка лавра и раскрытая книга. На оборотной надпись «Лауреату премии президента Российской Федерации в области образования». Вот не уверен, ребята, что президентскую премию дают за бродяжничество в зоне, вынос хабара и умелое применение стрелкового оружия по движущимся мишеням. Кто сюда в зону пронес лауреатскую медаль? Зачем оставил ее здесь и какие свойства она приобрела на поле аномалии, обернувшись вдруг артефактом, бог весть. И, кстати, на кой болт притащил ее к электровозу товарищ мертвец? Денег она стоит, это уж точно, хоть и не орден победы Суворова или Нахимова. Хабарина скользнула со стриотанта в контейнер. Любой крутой сталкер вам скажет: возвращаться тем же маршрутом — верная смерть. Вы провесили безопасную дорожку, а на обратном пути вляпались в аномалию. Они же на месте не стоят. Реально, если идти точнёхонько по своим следам, направленным в обратную сторону, это будет ровно такой же риск, как и по нехоженным местам. От выхода из воронки мы, группа молота, топали 700 метров. Очень медленно. Упарились, пока дошагали до путей, и там тихо, мирно порвало в клочья Снегирева. От центра аномального гадюшника до тех мест, где аномалии на экране Суворова уже не видно, где тишь, гладь и Божья благодать, всего-то 400 метров. И надо сначала выйти туда, из поля аномалий, а потом уже просчитывать стратегию и тактику броска к периметру. Вот так-то, ребята. Только в зоне 400 метров можно пройти за 10 минут, а можно и за сутки. Это как карта ляжет. Ну, вперед! Первые 200 метров я прошел без проблем. Насыпь, проржавевший ковш экскаватора, канава, хорошо, что сухая, поскольку мостик через нее давно сгнил и разрушился. Потом скудная лесополоса из елочек-березочек. Нормально, чисто. Там только у электровоза были две поганки — птичья карусель и электро. Теперь, прилепив на руку детектор мастера, я вижу ясно, как драть твою дуньку, что обойти их было никак нельзя, и мастер мог только навести на них сначала одну отмычку, а потом другую. Опять же прав оказался клещ. Знал мастер, куда топает Снегирев, когда тот хлебалом щелкал и вперед себя не смотрел. Знал, но все равно не остановил его. Тупо разрядил птичью карусель человеческим телом. А потом клещ разрядил электро вторым человеческим телом. Два сучьих потроха, ребята. Две гниды. И тут тропиночка моя натыкается на опору ЛЭП, поваленную давным-давно, еще, может, перед вторым взрывом. Провода здесь отовсюду поснимали сразу после 86-го. Ржавый столб с металлическими щупальцами перегородил дорогу. Как раз где-то здесь нас черным нокаутом долбануло. Когда мы шли к путям, мастер долго приглядывался к этому месту. Велел не соваться в красную крапиву, вымахавшую в два человеческих роста. Велел положить с прибором на странные тени от кустов, росших с другой стороны тропинки. Они хоть и диковинные, но совершенно безопасны. И аккуратно перейти через опору. Аккуратно! Козлы, мать! Ни полшага влево, ни полшага вправо! Да что там? Вроде бы перешагнул, да и мать его за ногу. А нет, накось выкуси. Час назад тут, как видно, имелись узкие ворота между мощным гравиконцентратом справа, ближе к путям, и жадинкой слева, ближе к лесу. Гравий тебя без вопросов расплющит, только сунься. Жадинка, в сущности, тот же гравий, только с медленной накачкой, если можно так выразиться. Она тебя тянет сперва слабенько, слабенько, но если ты, дурак, не отскочишь, сразу же начинает усиливаться по экспоненциальному закону, то есть быстро, потом еще быстрее, а затем и быстрее быстрого. В итоге притянет и не отпустит. Может, час не отпустит, а может, неделю. Нам рассказывали, что один сталкер проторчал двое суток в жадинке, влипнув правой рукой. Мутанты бросились грызть бедолагу, и когда патроны у него кончились, оттяпали обе ноги. Иногда через жадинку можно просто пробежать. Но проблема была в том, что моя жадинка, если верить детектору, была очень сильной, и почти наверняка успеет накачаться за пару секунд настолько, что буквально поймает меня за шиворот и притянет к себе. Ну и вот, короче. Шли туда, был зазор между аномалиями. А сейчас больше никакого зазора нет. Гравиконцентрат сдвинулся сантиметров на 70 ближе к жадинке и запер меня на маршруте. Если бы я его не видел на детекторе, был бы уже мертвее мертвого. У меня остается один вариант — обойти аномалию, и притом только справа, через лесополосу ближе к железной дороге. Поскольку слева в зарослях крапивы колосилась семиканальная воронка, маняще покачивая раструбами гравизахватов на экране Суворова. Без детектора я просто ничего не увидел в этом месте, разве только листья крапивы подворачивались как-то странно. Бабуля моя любила раздолье и говаривала бывало, «Для бешеной коровы 7 верст не крюк». Ладно, двигаюсь вправо. Вытаскиваю болт, кидаю, проверяя границу аномалии. У Суворова экранчик маленький, по нему не поймешь, в 10 сантиметрах от тебя аномалия или в 30. Болт вернее. Недолет. Оп, аж в землю ушел. А это как раз краешком зацепило да притянуло. И вот еще один по краешку, и еще один. Тут у нее, заразы, протуберанец, ребята. Примерно на 0,5 метра в мою сторону. Болтик, болтик, болтик, еще парочка для верности. Оконтурили. Пройти я смогу. Осторожненько. Только очень осторожненько, потому что еще правее по курсу стоят 2 куста. И у обоих те ветки, которые растут со стороны соседа, какие-то куцы, изломанные, паршивенькие. Да еще косточки прямо посередке между кустами лежат. Мелкие чьи-то косточки, то ли крысины, то ли тушкани. Что-то там нам объясняли. Дремал я тогда на занятиях. И вот напрасно я дремал. Ну, в общем, про контактные кочки, да? Да. Либо справа, либо слева, но никогда между. Потому что могут схлопнуться, и тогда лишишься... ноги... жизни... господина Болтавичеса? Кажется, чем попадешь под схлопывание, от того и лишишься. Контактных кочек не наблюдаю. Но контактными могут быть не только кочки. Кажется, приводился целый список контактных ловушек. Входили туда кусты? Очень может быть. Значит, либо справа, либо слева. Справа трава жухлая. Как бы не жарко. Нет, Суворов не показывает. Но детектор, в принципе, не все показывает. Инструктор Лис как говорил? Если детектор говорит, ничего нет, а интуиция говорит, что-то есть, не суетесь. Интуиция всегда вернее. Значит, слева. Между кустом и грави. А там ох, как узко. Чуть оступишься и кирдык. Пожалуй, сохранение будет на четвереньках. Или... да, еще сохранение ползком. Ну, команда, Александр Васильевич. Чудо-богатыри по-пластунски вперед! Тесно, ребята. И страшно до промерзания кишок. Зато адреналина море. Хоть жопа ешь этот самый адреналин. Я проползаю куст, сделав очень глубокий вдох. Я задерживаю дыхание. У меня по жизни есть такой навык. Могу не дышать целую минуту. Парни проверяли по секундомеру. Здесь я, кажется, 2 минуты не дышал, или типа того. Захочешь жить, еще не так раскорячишься. И какая же эта сволочь так набила мой рюкзак, а? Я сам? Не, да я бы никогда. Да чего же тяжело. Тут прямо на середине тропинки вижу гриб. Крепенький такой, добрый русский боровичок. Раньше подобных молодцев любили рисовать в детских книжках со сказками. Белый гриб под сосеночкой, белый гриб под березочкой, белый гриб у самой избеночки. Так и лезет на сковородочку. Этот прямо витязь среди грибов, либо князь пресветлый. А уж по колено мне будет. Прямо из-под шляпки выбиваются у него то ли стручки какие-то, совсем не грибные, то ли мультяшные богатырские кудряшки. Что за богатырь, в конце концов, с прямыми-то волосами? Но какого черта он выпер прямо посередине тропинки? Станция Янов — место оживленное, тут часто бродят сталкерские команды. Кто-нибудь досрезал бы его и отволок ученым, либо сожрал с голодухи,

Я огляделся. Так, здание вокзала. Добротная советская постройка, и сохранилась она как нельзя лучше. Крыша цела, стены целы, ни копоти, ни брешей. Все те места, где когда-то могло быть стекло, сейчас заложены кирпичом или закрыты железными листами. Еще бы! Зона! Тут не красоту ценят, и не хорошее освещение, а безопасность. Нет, ребята, не пойду я туда. А знаете почему? Здание слишком хорошо сохранилось, чтобы там никого не было. Наверняка его давно заняли, и я понятия не имею, кто именно. Сталкеры? Какого клана? А если бандиты? Военные? Готов спорить, что меня там не примут за своего, и даже, может быть, захотят освободить от лишнего имущества. Да, в зоне надо торговать, это нам все инструкторы говорили. Вот только торговать надо там, где сам процесс торговли безопасен. Лес? Но у меня ни палатки, ни спального мешка, а дождь понемногу крепчает. Если укроюсь под деревом, на завтра лужа будет и подо мной, и на мне. Необычная скорот вышла у этого лоха смерть. Пришел в зону, а умер от пневмонии. Остаются вагоны, стоящие на путях. А тут их много. Выбирай любой, есть на все вкусы. Хочешь в цистерну? Есть цистерна. Черная советская цистерна. Есть насыпняк. Есть обычный товарный вагон, бурый деревянный барак на колесах. Туда бы я и сунулся, да вот беда. Как раз его-то уже заняли, судя по возне за дверью. Нет никакой уверенности в том, что они там будут рады новому постояльцу. Вагоны на станции Янов стояли в дикой, бессмысленной сцепке. Кто, зачем при эвакуации лепил такие составы, где вагоны всех видов соседствовали друг с другом, как на выставке достижения народного хозяйства? Я же читал. Я про все читал. Здесь должны быть два состава на 1500 человек. В 1986 их хотели набить до отказа при эвакуации, а потом бросили, хрен поймешь почему. Ну, и где они, эти два состава? По правде, все не так. Вон там несколько электричечных вагонов зелено-ржавого колера собрались вместе, и еще несколько штук таких же разбросаны по отдельности, в сцепке с какими-то платформами, насыпняками. Стекол нет с 86-го, с тех пор, когда тут хозяйничали местные жители. Ну да ладно, мне стекла ни к чему, мне крыша нужнее. Аномалий поблизости нет, говорит мне Суворов. Очень хорошо. По вечерней поре я их в полуметре от себя мог бы не заметить. Иду к вагону, стоящему невдалеке от вокзала. Входные двери давным-давно кто-то выломал или разнес из тяжелого оружия. В тамбуре гниющий труп чернобыльского кабана-мутанта. В нем еще и черви копошатся. Не повезло тебе, свинка. Ты хоть и саблезубая, из верхней челюсти аж три пары клыков растет, да из нижней еще две пары. А нашлась зверюга посерьезнее. Прохожу тамбур. Знаете что, ребята? Тут орудовали какие-то, прости господи, тупые говнюки. Ну ладно, добрались они до мертвой электрички, сняли стекла, срезали мягкую обивку с сидений, вырвали электрику, поздирали все, что можно сдать на металлолом. Могу понять. Ну, бедно жили, ну, прихабариться захотелось. А другого хабара, настоящего, тогда еще тут не было. Но, мать твою, за ногу! Нахрена они вырывали деревянные железнодорожные сиденья с корнем? Нахрена рубили их в мелочь и бросали обрубки прямо тут? Нахрена приволокли сюда груды мусора и завалили проходы? Да тут бес ногу сломит! Обуеть! Я вот когда приму на борт порядочно, тоже не подарок. Но чего-то меня пьяный кураж не клюет в жопу, мол, дай-ка расхреначу вагон электрички. Загадка, короче. Сунулся в другой вагон, та же картина. И в третьем, и в четвертом. Может разобрать завалы на одном, конкретно взятом пятачке, лечь какой-нибудь широкой доской укрыться, да и не отсвечивать, а? Избаловался, что ли? «Да нет, ребята, я парень простой, мне много не надо. Но если я тут примусь клятый мусор ворочить, чтобы гнездо себе устроить, такой грохот поднимется, что сюда сейчас же явится погостить и справится о моем здоровье вся благочестивая округа». Наконец мне повезло. Нашелся пассажирский вагон. Настоящий купейный, какие до сих пор бегают по дорогам нашей родины. Металлическая лесенка откинута, будто приглашает. «Ну, дружок, здесь тебе и стол, и дом». «Так, теперь зацените. Ступенечки у той лесенки не сплошные, а из такой мелкой ячеистой сеточки, и прямо сквозь эту сеточку пророс цветок. Я, ребята, не ботаник, во всех смыслах, а стало быть и в буквальном. Но, по-моему, когда-то цветочек был васильком. Или в предках у него водились васильки. Одна беда, очень высокий и черный, как уголь антрацит аж поблескивает. Угораздило же его прорасти сквозь сеточку на самой середине лесенки, а? Как мне теперь рядом с мутантным цветком пройти? Прямо по цветку? Над цветком? А помните, еще недавно был у меня в биографии грибочек. Очень аппетитный на вид. Вы вот не говорите мне, что у меня от полной фигни очко играет. И правильно, что не говорите. Представили себе, и у самих, небось, очко заиграло. А в вагон зайти очень хочется. Чует мое сердце, есть там хорошее место для ночлега. Извини, брат Цветочек, не стоило тебе попадаться сталкеру на пути. Достаю тесак свой из рессорки и косым ударом подсекаю черный василек у самой земли. Лезвие как надо заточено. Без ука стебель расчикало. Потом аккуратненько снимаю верхнюю часть и отбрасываю подальше. В финале с недоумением разглядываю тесак. Хорошая вещь испачкана странной жидкостью, совсем не похожая на обычный растительный сок. Во-первых, густо синяя. Во-вторых, тягучая, словно мед. Прости, ты, старый друг, резать тобой хлеб и накалывать на тебя консервированное мясо я больше не стану. От греха подальше. В коридоре, идущий мимо дверей купе, такой же срач. В смысле, картина маслом. Мы с пацанами грабанули дачу, а чтоб городские вонючки не задавались, нассали им в сахарницу, разбили все пластинки и сплющили умывальник домкратом. Мы же говнюки. Говнюки. Даже унитаз выворотим из вагонного сортира и бросим посереть коридора. Такие парни, как мы, на футбольный матч без бензопилы и канистры бензина не ходят. Смысла нет. Вижу, что тут им проявить себя было негде. Тесно, неудобно. Не размахнешься как следует. Поэтому и только поэтому я все-таки нашел парочку почти целых купе. Без стекол, понятно. Зато в них не было мусора, а на некоторых лежаках даже сохранилась мягкая обивка. Я с наслаждением сел. Какой кайф, ребята! Просто посидеть. И я, разумеется, не собираюсь тут засыпать. Тут надо следить за обстановкой в оба. Сейчас консервную баночку разделаю, хлебца отрежу, водички хлебну. Красиво жить не запретишь. Ёблысть! Автомат бьет меня по ноге. Вскакиваю. «Где? Что?» Хватаю автомат, распрямляюсь, стукаюсь башкой о верхний лежак. Тру башку. Заснул, придурок, с автоматом в руках. И даже на шею его не повесил. Теперь все, шабаш. Буду бдеть до утра. Хоть снотворным обкалите, хоть что. Я теперь как железо, глаз не сомкну. Разбудил меня страшный грохот за окном. Продирая очи, я вспомнил. Сон у меня вышел беспокойный. Какая-то дрянь все время бахала, бухала. Выходит, стрельба на станции не прямо сейчас началась. Выходит, она уже идет какое-то время. А в том, что это именно стрельба, а не прибытие вертолета, строительно-ремонтные усилия или бешенство какого-то психа, лупящего арматуриной по рельсам, меня убедил еще один выстрел гаусс-пушки. Я его услышал. На полигоне под Москвой. Целых три раза. И уши заложило после первого же. Прямо как сейчас. За окном били длинными очередями из автоматов, долбали одиночными. Кто-то бросил гранату. А этими басами изъясняется ручной пулемет и явно не РПК. Звук совсем другой. Хеклер Ункоховский МЖ-4. Похоже, но тут я, ребята, не спец. Тут я жалкий любитель, а спец я по ножам. Полили густо, патронов не жалели. Стволы захлебывались свинцом. Но грозная ДАГ-гаусс-пушки все перекрывала. Работали из нее чуть ли не у меня под носом. Гаусс-пушка — дитя гаусс-винтовки, сконструированной в зоне после второго взрыва. Когда нам инструкторы орденские про гаусс-винтовку рассказывали, мы все, что парни, что девки, сидели рты разинув и страстно желали такое оружие заполучить. Принцип ее действия основан на разгоне пули под действием электромагнитных сил, а не пороховых газов. Аккумулятор у нее работает от капсулированной частички артефакта вспышка. Гаусс-винтовка — лучшая снайперка в зоне. Да чуть ли не во всем мире. Сверхточная, со сверхвысокой дальностью стрельбы и колоссальной убойностью. Недостатков у нее всего два. Низкая скорость перезарядки и дикая стоимость боеприпасов. Но они вчистую перешибаются достоинствами. В зоне жизнь течет быстрее по сравнению с миром цивилов. Любую толковую идею тут развивают очень быстро. В конце концов, хитрые умельцы из клана «Чистое небо», сведенного почти под корень, сработали на основе гаусс-винтовки гаусс-пушку, тоже ненормально дорогую по части боезапаса. Но это пока. Такие вещи имеют тенденцию с течением времени дешеветь. Гаусс-пушка — мобильный вид вооружения, из которого стреляют с переносного станка или с турели. Она посылает на дальней дистанции снаряд калибром 47 мм с фантастической точностью. И сейчас тем, по кому лупят из гаусс-пушки, приходится несладко. Кто там свои? Кто там чужие? Кого мне вообще можно считать в зоне своими? Разве только бойцов из нашего ордена. Для прочих я — мишень. В лучшем случае — живая вешалка для имущества высокой стоимости. Может, реально безбашенные пацаны ломанулись бы разбираться, кто кому пытается чан расколоть. А самые безбашенные, наверное, кому-нибудь присоединились бы прямо посреди боя. Ну а безбашенные из безбашенных попробовали бы сунуться к мертвым телам и навели бы резкость на вопрос — что там с них можно снять по-настоящему ценного? Но я-то не безбашенный. Я нормальный человек, ребята. Я не берсерк. Я не жру мухоморы. От них бывает мигрень. А значит, у меня самоконтроль не отключается при звуках стрельбы. Конечно, можно влезть в драку. Есть шанс отличный от нуля, что те, к кому я присоединюсь, потом помогут мне выйти из зоны. Ведь лишний ствол тут всегда высоко ценится. Да вот беда. Скорее всего, я не успею ни разобраться с выбором стороны, ни присоединиться к правильным ребятам. В ночной темени прихлопнут меня без вопросов. Либо те, либо эти. И когда прихлопнут, мне будет совершенно все равно, кто пустил пулю. Правильный парень или хрен с бугра. Не стал я высовываться. Наоборот, сел на пол между лежаками, так меня хоть снайпер не выцелит, и направил автомат на дверной проем. Я вам всем тут чужак, но вы меня не трогайте. Просто не трогайте меня, пройдите мимо. Мне наплевать, кто вы такие, просто идите своей дорогой. Устроился поудобнее. Как знать, сколько мне тут просидеть придется. Не знаю, как там за пределами вагона шли дела. Сначала вроде волна пальбы покатилась в сторону вокзального здания, и там какое-то время кипело, дойдя до апогея, а потом пошла назад и куда-то в сторону от меня. К лесу, что ли? Не могу понять. Стреляли реже, гранат больше не бросали, и гаусс-пушка умолкла. Сколько времени прошло после того, как я проснулся? Четверть часа? Полчаса? Час? В отдалении время от времени татакали автоматы, плевались одиночными винтари, но постепенно становилось тише. Все. Кажется, по мою душу никто не придет. Не знал я, ребята, что в зоне народ целыми армиями сходится. Ведь тут человек 50 полило. Ну, минимум 40. Целая банда стрелков реально штурмовала вокзал. И оттуда этим стрелкам задали перцу. Ничего мне инструкторы на этот счет не рассказывали. Я как думал, в одиночку, за артефактами, ну или маленькими группками. Иногда свинцом плюнуть надо, конечно, но это ведь лишь в виде исключения. А тут прямо армейская операция в полный рост. Нет, ребята, одиночки вроде меня без особой хорошо оборудованной берлоги тут засыпать не стоит. Во сне прибьют, не пожалеют. Тут надо смотреть в оба, спички в глаза вставлять, щипать себя, в рожу самому себе кулаком засвечивать, но только не спать. А кому это не ясно? Хиляйте в клан мертвецов. Глава 6. Дымка. Туман. Скрипы, стоны. Или это ветер? Ходить в зону круто. Знать зону на уровне навыка еще круче. Но круче всего, ребята, понимать зону на уровне глубинной истины, которая в нее вложена откуда-то извне. Не проперли? Ну, я и сам с первого раза не пропер. Перед тем, как я клятву на верность ордену давал, мне инструктор по прозвищу генерал четко все эти дела разъяснил. Орденские ходят в зону, чтобы познать мудрость зоны. А всякие там артефакты — это так, сопутствующие товары. Жить-то как-то надо. Главное — мудрость. Артефакты — не главное. Ну и все равно нас дрючили на полигонах, как сидоровых коз. Как отличить один неглавный артефакт от другого, такого же неглавного артефакта? Как мутанта уделать? Или как от него смыться, если уделать не получается? Как учителей слушаться? Беспрекословно. Тренируйтесь в этом тонком искусстве за пределами зоны, братья. Тогда в зоне будет легче выжить. Вкурили? А еще давали нам теорию. Какая-то у меня дымка в мозгах вместо всей этой теории. Клочки и клочки. История зоны как история благородного безумства ноосферы. Вся жизнь сталкера — приготовление к моментальному познанию истины, которая мелькнет перед его мысленным взором, подобно... Чё-то там молнии... какой там хрен вспомнишь? О! Подобно алмазной молнии или разбрасывающей искры колесницы. Я вот пока не просек фишку, как мне из зоны мудрость черпать. Может, на более высоких уровнях натаскают? Ну, понятно. Как-то они нас хреново учили. Половина того, что надо, я не знаю. Своей башкой дотумкиваю. Да и то начинаю понимать некоторые вещи только из-за того, что сам читал много вне курса. И видеоматериалы смотрел часами. Иначе грабанулся бы в раз. Разок, ну такая ерунда вышла. Ох, всплывает у меня перед глазами лицо одного невзрачного субъекта. Остроносый такой, глаза маленькие, лоб высокий. Замухрышка. Тощий, росту в нем метр с кепкой. Двух пальцев на левой руке не хватает. Волосы жиденькие и сединой припорошены. Парню всего-то лет 25, ну как мне. А ему же килограмм соли на башку высыпали. Нам сказали тогда. Это мастер Лис, один из лучших сталкеров зоны. В познании ее сокровенных истин он превзошел многих. Слушайте его как отца родного, и тогда ваши шансы на выживание резко увеличатся. Когда он вел наши занятия в комнате, да и на полигоне всегда присутствовал мастер Шрам, или мастер Медведь, или еще какой-нибудь другой мастер. Странно. Зачем? Однажды вел инструктор Лис занятия по тактике борьбы с мутантами, а мастеру Шраму, который был тут же, позвонили. Он вынул трубу. «Алло, алло!» «Не ловит здесь. Ну, полминуты подождите», — сказал нам и вышел. Как только дверь закрылась, Лис негромко так сообщает нам. «Бегите отсюда. Вы все сдохнете не за грош. Не говорите никому про то, что я вам сказал, иначе они мне...» Тут вошел мастер Шрам, и Лис с полуслова перестроился на чернобыльских кабанов-мутантов. Такая штука вышла. Тут размышления мои как-то сбились. Хрен его знает. О чем это я вообще? Зачем-то мне очень нужно стать мастером. И зачем? А ведь так чесалось у мастера. Никак не могу припомнить, зачем. Мастерское звание в ордене присваивают только после рейда в зону. причем только после удачного. Вроде последнего экзамена. Выйдешь с комаром из зоны, и тебе на следующей неделе устраивают ритуал посвящения в мастера. Правда, при мне ни разу такого не случалось. Но кто-то мне говорил, вот, мол, недавно как раз посвящали одного молодого. Реально ходит теперь с мастерским знаком. Артефакт пустышка на дубовом листе. Очень красивый знак. Горячая эмаль, алмазное напыление, серебро 925-й пробы. Лис, он... что же? Он один хотел нас вытащить. Один был человеком, а другие орденские, и не люди вовсе, а потроха сучи. А вот один добра он нам хотел. И ведь трое после этих слов выписались из ордена. Спас он их. Потом пропал куда-то. Ущучили его или сам свалил? Не помню. Башка у меня нынче, ну, как в тумане. Мыслей нет, одни картинки сватают вперемешку. Полигоны, занятия в классах, общие торжественные трапезы, оплата счетов, выдаваемых бухгалтерии ордена. Все перемешалось у меня в один пестрый ком. Бабло пришлось назанимать, вы себе не представляете. Мне самой малость не хватало до окончания курса, и вдруг вызвал меня к себе мастер Шрам, самый большой авторитет во всем ордене. Разговаривали мы с глазу на глаз. В классе больше никого не было. Вот что, парень, говорит он мне. Ты знаешь, я на похвалы скуп. Вам в зоне похвалы мои не понадобятся. Но один раз, полагаю, можно. Ты лучше в группе. И даже лучше из всех подмастерьев, какие обучались у нас последние года полтора. Он помолчал, словно раздумывая, стоит ли ему делать то, что он сделал через пару секунд, и протянул мне руку. Самому Шраму руку пожать. Лучший знак отличия, какой только можно получить в ордене. Лучше даже, чем мастерский знак. Восторг. Пир духа. А он продолжил. Капитул, знаешь ли, принял важное решение относительно подмастерья Дембеля. Мы предлагаем тебе досрочный выход в зону, а затем, по результатам этого выхода, досрочное присвоение мастерского титула. Пойдешь с отборной группой, старшим мастер молод. Считай, удача вам улыбается, ребята, всем, кто пойдет в этой группе. Такому наставнику я бы жизнь доверил без рассуждений, он своих не бросает. Странная у меня натура, прикиньте. Другой бы вопил от радости, а у меня и радость вроде бы затрепыхалась, и предчувствие с ней какое-то говеное пополам. Ну, понятно, улыбаюсь я Шраму, благодарю, интересуюсь. К какому дню мне надо подготовиться? Ты не понял, подмастерье. Досрочный выход — это значит сегодня, со всем снаряжением и вооружением, которое тебе выдано со склада в ордена. Мысленно я его поправил. Не выдано, продано. Но, может, он не знает, ему ли думать о таких мелочах. Подготовься так, как вас учили, только очень быстро. Надень зеленый хайратник, знак принадлежности к ордену. Его в зоне все знают. Сбор через 3 часа. Место сбора — пункт 2, рядом с лосиноостровским полигоном. Вы там отрабатывали движение по трассе, провешенной болтами. И учти, ты не имеешь права опоздать ни на минуту. Вы идете за сонным шаром. А на этот артефакт охотников много, надо спешить. Минута опоздания, и группа уйдет без тебя, понял? Да, мастер, повтори. Я повторил чуть ли не слово в слово. Тогда он позволил себе улыбнуться. Удачного рейда, брат сталкер. Я уверен в тебе. Мне страшно жалко 500 рублей, истраченных на такси. Она доставила меня к месту, от которого было рукой подать до лосиноостровского полигона. Но что ж тут поделаешь? Странно только, что Зара опоздала, а мы все равно дожидались ее целых 10 минут. Бабы, что с них взять? Снегирев и Зара достают сигареты. Я не курю. А Плеш отмахивается, мол, свои не взял, а ваши мне не годятся. Мастер, не торопясь, достает трубочку, набивает табачком, уминает, пускает дымок. Плывет шоколадный аромат табака, сорт курева для баблистых. Табакур наш затягивается, пыхает, а потом с лицой так, отняв трубку от губ, едва слышно говорит. Лечь. Бабах. Мы валяемся на жухлой осенней траве. Одна Зара как-то неуверенно зырит. Не проперла. Ну, пропирает чуть погодя и начинает медленно-медленно опускаться на землю. Курева бережет, не роняет. Жалко ей курева. Мастер без лишних базлов лупит ей по ногам прикладом. «За что?» — изумленно спрашивает дура, вынув рожу из пыльной травы. Мастер затягивается, пыхает, а потом бьет девки ногой по ребрам. «Еще вопросы будут?» Зара, злая как собака, только что пена изо рта не течет, отвечает. «Нет, мастер, я поняла, мастер. Встать!» «Вскакиваем, лечь!» «Падаем, встать!» «Вскакиваем, всем прыгать на одной ноге!» «Прыгаем!» «Ладно, мне просто захотелось напомнить. Единственный ваш шанс выйти из зоны живыми и невредимыми — слушаться меня беспрекословно. Какой бы хер я ни сказал, вы тут же все так и делаете. Всосали, братья подмастерья. А на любой вяк у меня один ответ — пуля. Один сдохнет, зато остальные выживут». «Прыгаем». Мастер приказ свой не отменял. И он не торопится отменять его. Нас крепко вышкалили на орденских полигонах, ребята. «Стой!» Мы стоим с красными рожами, дышим тяжело. Если кто не понял, вы хоть знаете, сколько весит походная выкладка у сталкера? Мастер вычищает трубочку, пакует ее в чехольчик, оглядывает нас иронично. На лице его читается. «Неужели и я когда-то был таким же ходячим пометом, как эти вот?» «Все, пошли!» На Лосином острове диггерских мест нет. Ну, или я их не знаю. В смысле, не знал до этого самого дня. Вроде совсем недалеко от трассы. Слышно, как шумит шоссе. Вроде мы даже до полигона не дошли. А вот тебе, бабушка, и хренов пень. Привел нас мастер к старому хозбараку самого затрапезного вида. Хуже бывают только жестяные гаражи времен поздней империи. Ржавые насквозь, мятые, грязные, как из зоны. Меня чуть не вырвало. Я такие места не люблю. Я вообще не люблю, если кто-нибудь что-нибудь тупо загаживает. Например, загаживает землю говеными домами. В советские времена в Москве понастроили кучу невнятных служебных помещений. Заполнили город кирпичными нарывами хрущевок и бетонными гробами Брежнева. И все это чудовище, притворяющееся домами. А потом пришли стеклопластиковые сараи бизнес-центров и торговых комплексов, похожие, за редким исключением, на ларьки переростки. Между ними по ночам мерцают болотные огоньки казино. И вся эта нервная, лихорадочная неонка, вроде яркой помады на губах 80-летней старухи. А я родился тут, и я точно знаю, что в Москве сейчас две Москвы. Одна... Вот такая безобразная, размалеванная иллюминация, одетая в витрины бутиков, разолоченная тяжеловесной банковской роскошью. Дерьмо в гламурном фантике. И вот его, это дерьмо, приезжие так часто принимают за настоящую Москву. А ведь это Москва. Гнусь, самозванка, фальшивка. О настоящей Москве следует говорить другими словами. Без похабства, а только с нежностью и любованием. Это город бесконечных бульваров, чугунные оградки, скамеечки, собаки, чинно прогуливающие хозяев, дамы в интеллектуальных очках, листающие Цветаева, Брюсова, Гумилева, фотовыставки в застекленных стендах, рестораны в обличии старых трамваев, пары влюбленных, шествующие с томным промедлением к любимым кафе, фасады театров в чьемаховых картушах, младенцы, плывущие над тротуаром в колясках под сенью ослепительной сирени. Это город старых парков, больше похожих на леса. Когда-то Москва славилась садами, а ныне редок стал на ее просторах яблоневый цвет и бутылочная зелень крыжовника. Но за пределами центра дышат в ровном ритме травяные ковры, реют стрижи над соснами и тополями, сплетаются тропинки и речки, а с горбатых мостиков дети разглядывают самоцветные мозаики ручейной гальки. Есть в московских парках заповедные пространства, погруженные в волшебство. Там на дорожках среди полуторавековых лип еще чувствуется сказочная власть усадебных хозяек, бояры не княги, Дам незаурядных, затейниц, упрямец, стремившихся сделать этот мир несколько удобнее для себя и несколько красивее для всех. В таких местах все пронизано ожиданием кавалера. Там ожидание звучит, как натянутая струна, которая прикасается сновидения. Откуда-то извне, из-за стен, из-за башенок ограды, побеждая шум городских магистралей, доносится почти неслышимая мелодия отклика. И старые кованые ворота, и утиные державы на прудах и каналах, и обветшалые, но высокородные усадьбы напоминают о существовании сада всех садов, давным-давно в затуманенном изначале покинутого людьми, но не забытого ими и манящего вернуться когда-нибудь, когда души станут чище. Это город величественных монастырей и маленьких церковок. Звенит малиновая медь в Данилове, откликается ей басовитая чистота Донского. Доносятся кружевные переливы Коломенского, тянет мелодию строгий тенор Никола-Перервинской колокольни, кипят благородным узорочьем храмы, выстроенные еще при Алексее Михайловиче или сыне его Федоре. Это город дворянских особняков времен империи, да еще стоящих неподалеку причудливых порождений купеческого модерна, щедрого на чудачество. Здесь всякий дом стоит руки в боки, нарядившись в наособицу, то в горделивый гвардейский мундир, то в шитый золотом барский халат, то в одеяние до петровской старины, воскрешенное по воле благоверного коммерсанта из Щукиных, Казаркиных или Третьяковых. И есть красота на свете. И над теплым асфальтом в летние дни дрожит до самых сумерек марево мечты. Склоняется над городом щедрое серебряное солнце, заботливо гладя ее огненными ладонями, не обжигая, но лаская, грея. А вокруг море домов без лиц, хаос без ликости. И вот после этого всего я честно признаюсь, терпеть не могу ту самую дикую застройку, слепленную из рук вон плохо и поставленную как попало, которая страшно замусорила Москву. В общем, вошли мы как раз в такую кирпичную хибару. С ее стен давно слезет три слоя краски, зеленый на розовом и на буром. Крыша продырявилась не позднее царя Андропа, трубы проржавели, всюду какие-то бумажки, стекляшки и, понятно, кучки бомжового говна. Нас учили. Зона на Украине, вокруг города призрака Припять. Но умные люди наловчились устраивать порталы в зону из дальних мест. Здорово? Очень здорово. Но мне от такого портала хочется блевать. Не врубился, ребята, как открывается тот хитрый люк, через который мы проникли в подвал. А там внизу совсем другая фишка. Все чисто и аккуратно. Были тут в прежние времена какие-то канализационные коммуникации, но теперь тут все очень аккуратно. Освещение, и ниоткуда не каплет крутым парням на макушке. Рельсы и шпалы метров на 200, а то и на 300. Причем на полпути к финишу от центральной линии отходят еще два железнодорожных полотна такой же длины. В самом начале поставлена дрезина с электродвижком большой мощности. В самом конце... В самом конце смерть, ребята. Я бы не заметил. Они ведь ни в полумраке, ни во тьме, ни при полном свете не видны. Ну, почти. Если бы мастер нам все поочередно специальные очки не дал и пояснил. Из зоны вещь тамошние мастера смострячили. Святые угодники. В самом конце каждого из трех путей красуется воронка. Роскошная, как жопа телезвезды, если взять ее крупным планом. Это если кто еще до сих пор тупит про такие дела. Аномалия одна из самых опасных в зоне. Выходит, эти гниды вынули сущую погибель из зоны и притащили к нам, прямо в Москву. Ну, трепать твой бубен, умники альтернативно талантливые. За воронками сложено по несколько ортопедических матрасов, связанных шпагатом. Видно, это такая подушка безопасности, чтобы, значит, физиономии в мягкое уткнулись, если дрезина в тупик въедет. Тогда уж точно ни у кого фасад не погнется. Вот только смысл-то какой в этих матрасах, если сначала надо через воронку проехать? А это стрём без вопросов, как в воздушно-десантный день пойти в парк и обозвать голубых беретов клоунами. Заценили? «Не бойтесь», — бросает мастер, — «вы со мной». Видит по нашим рожам, что мало нам такого ободрения, и добавляет. «Братья подмастерья, этим маршрутом я 100 раз ходил». И была у меня тогда мысль. В сущности, что мне мешает прямо сейчас смыться? Вот прямо из подвала послал нахер и орден этот, и мастера, и славных бойцов сталкерского фронта, и сонный шар. А? Я один решаю. Я один выбираю. Вот так как-то, блин, ощущение, что выбираю маршрут прямиком смерти в пасть. Все глубже и глубже. На каждой ступеньке чувствуешь, вроде все правильно. Верным курсом иду, товарищ. А в целом посмотреть. Чушь какая-то. Вонь усиливается, да жар добавляется. Будто бесы меня в самый ад тянут. А я с ними добровольно прусь и вроде как доволен. Страшно мне орденских ослушаться. В зоне, да, страшно будет. А тут у меня и мыслей про страх нет никаких. Ну, орденские, орденские. Ну, какая-то там клятва мной дадена. Ну, общие трапезы. Но за все же мои бабки плачены, и я им тут ничего не должен. Так, да? Нормальные вроде ребята, разве что странная малость, но до сих пор вроде интересно было с ними. Только малость давят на мозги, а я так не привык. Я не обязан никому подчиняться, вы поняли? Ну, положим, власти есть. Дикие у нас власти, но все же люди, пока. Законы там, порядки, это я понимаю. А вот если простой какой человек или даже куча народу скажет мне, «Ты, козлина, обязан подчиняться», я им что? Они мне не хозяева, хоть бы и 100 раз мастера, могу уйти. Не боюсь ни рожна. Вот сейчас, пока не зона еще никакая, могу уйти. И нахрен мне сдались и гребаные артефакты, я и без того мужик, умею уже заработать. Чует мастер, колебание между нами пошло. И начинает говорить ровно, без матерка и грубости. Ну, как преподаватели в универе говорят. Вот что, ребята, я иду вместе с вами. И я как представитель ордена обещаю вам, что вы, став мастерами, сможете понемногу проникать в истины другого мира. Ведь зона — другой мир, и содержащиеся в нем истины выше, таинственнее и прекраснее всего того, что вы можете познать здесь, в нашей реальности. Сначала вы научитесь выживать, потом начнете понимать символы и тайны зоны, а проникнув в это знание, сможете увидеть истинное будущее и для той действительности, в которой живете вы, в которой живу я, в общем, для нашего общего пространственно-временного континуума. Складно заговорил. Даже странно, что недавно на полигоне в 4 этажа нас обкладывал, подумал я. И напоследок. Полагаю, стоит напомнить вам главное. Либо вы хотите остаться теми, кто вы есть, либо вы хотите стать чем-то другим, чем-то большим. А последнего нельзя добиться без отваги, без веры в учителей и без желания воскреснуть для новой жизни, умерев для старой. Вы должны переступить определенный барьер. Вам кое-что надо сломать в себе, иначе рывка вперед и вверх не получится». Распрощайтесь со всеми страхами прямо на этом месте и идите за мной. Или ступайте своей дорогой, вас никто не заставляет идти по пути ордена. Истина — колючая вещь. Вы свободны. Вы сами решаете, нужна ли вам истина. Что-то тут было не так. Но он, ребята, купил нас всех, дав нам полную волю. Мы скоро станем у него вроде как холопы на привязи, но для начала у нас... полная воля. И полной воле мой ум сопротивляться не умеет. Полная воля — это вроде как хорошо, да? Что в ней плохого? Все мы пошли за мастером. И лишнего слова никто ему не сказал. Понятно? Залезли мы в дрезину. Мастер велел раскочегарить мотор, вынул артефакт маминой бусы. Красивая штука, вроде разнокалиберных ягод, приклеившихся к палочкам цвета капустной кочерыжки. Повесил его на шею и активировал. «Возьмите меня за плечи. Зара и Дембель справа, Плеши и Снегирев слева. Подойдите вплотную и держитесь крепче. Так крепко, как только можете, чтоб до синяков меня поняли». «Киваем, да, мол, нам пара пустяков твои плечи сплющить». «Отлично. А то один держался херово и его воронкой порвало». «Ну, поехали!» И втопил кнопку «Ход», а потом вторую «Турбонаддув». Понеслась наша дрезина, как ракета, прямо в центральную воронку. «Мать!» — вопил Снегирев. «Быстрей!» — орал Азара. «Отмля!» — спокойно удивился Плеш. Влетели мы вниз, цветное крошево, синий, фиолета, час выйти тело мое, моего, куда звук тени, вниз жарко. Несемся по коридору, мы, я, черный круг, кля, кса, черная, кля, в конце тоннеля, кса, жарко. Кто идет навстречу? Я сам, мастер, Зара, я сам, свет, черный свет, черный свет. И как отрезало. Не помню, что за сила нас оттуда выбросила. Помню, из другой воронки вывалились лес, тропинка. Первая минута в зоне начисто выветрилась у меня из памяти. Помню, мамины бусы. Мастер снял с шеи мамины бусы и кинул в заросли красной крапивы. Это уже не были приятные на вид разноцветные шарики, разбросанные по двум сросшимся друг с другом стержням. Бусинки почернели, словно обуглились. Поймав мой недоуменный взгляд, мастер спокойно пояснил. «Ша! Артефакт разрядился. Теперь проку от него ноль». А потом, с сожалением, добавил. «Вот если бы звезда Полынь работал на вход-выход многозарядно, хоть 5 раз, хоть 10». Мастер дал нам очухаться и повел к путям. Туда, где прятался от сталкерских жадных рук сонный шар. С четверть часа мы шли спокойно. Чап-чап, чап-чап. Ничего особенного. Кусты, деревья, лужи. Ну, разве что проплешин желтобурых в траве многовато. Когда до цели осталось 250 метров, мне стало херово. Так херово, что я чуть на месте не брякнулся. Дышать трудно, все плывет, ноги подгибаются, сил нет. Ну, я сначала хотел тупо перетерпеть, как бабуля в таких случаях говорила. «Держись, казак, олигархом будешь. Не надо показывать свою слабость». Оп! Гляжу, не я один нарвался на такую ерунду. Зара спотыкается, а Снегирь сипит. «Да что за... мастер! Тошнит меня почему-то!» И вор отрвет. Рожа у него белая сделалась, хоть в морг мужика сдавай. Подходим к поваленной опоре лэп. А сами уже никакие. Гонит нас через нее мастер, орет, сука, а мы едва ноги волочим. И видно, как он сам задыхается. Прошли опору. «Хорош, мля! Сосунки, вашу мать! Стоять! Стоять, я сказал, дембель! А теперь все легли на том месте, где стояли. Маслы не разбрасывай, Снегирев! Аномалии втянет!» И я валюсь дохляк-дохляком. Рядом рюкзак, в ладонь какой-то сучок врезается. Звон в голове, муть перед глазами. Вдохнуть как следует и то не получается. У всех ровно то же самое. Только вот Плеш почему-то держится бодрячком. «Спокойно, орлы, минут через 5-10 отпустят. Это вам зона хук провела. Поваляйтесь в нокауте и отойдете. Фигня», — поясняет мастер. Только среди нас почему-то еще и Галка. В тяжелой сталкерской снаряге с рюкзаком, с АК-74 на ремне. И я лежу, хлопаю жабрами. А она уже пришла в себя, прищепуривается, красится даже. «В зоне-то! Обалдела! Как она тут очутилась? Что за фигня? Ты чего тут делаешь, зайчонок?» Она улыбается и отвечает мне. «Я просто хотела посмотреть, слабак ты или настоящий мужик, понимаешь? Мне нужен такой самец, чтобы я дрожала в его присутствии, чтобы волосы на спине поднимались, ясно тебе? Вот я и решила посмотреть». У меня сами собой вырываются совсем ненужные, совсем не крутые слова. «Ну и как я тебе?» Настоящий мужик, по идее, никогда не спрашивает, крут ли он. Он и без того на все 200% знает, что крут без ограничений. Она морщится и... Скрипы, стоны. Или это ветер? Туман. Дымка. И тут я рывком просыпаюсь. Галка, ну какого фига непременно надо доказывать, что я настоящий мужик? И где ты? Совсем просыпаюсь. От неудобной позы все мышцы болят. Холод собачий, сырость, купе. А? Как же так? Ведь тут спать нельзя. Одиночки, вроде меня. Смотреть в оба. Даже зло взяло. Расслабился, вздремнул. Хорошо тебе, зайчик. Ну давай, не торопись. Сиди тут на жопе. Жди, когда за тобой очередной серый волк придет. Или ты вышел из одной ловушки и тебе показалось, что ты знаешь зону как свои 5 пальцев? Ну-ну. Ты помнишь, сколько от тебя до периметра? Надо уходить отсюда. Срочно. Глава 7. Но для начала стоит пожрать. Достаю хлеб, достаю банку мясных консервов, вскрываю ее с помощью танта, стараясь произвести поменьше звуков. Уж больно весело тут было ночью, не стоит шуметь. И через несколько секунд обнаруживаю, что банка уже пуста. Ловко это я ее. О, и полбатона вместе с ней. Чищу нож, сую его в чехол на поясе и слышу... Не разобрать, какое-то тихое цоканье в коридоре. Не врубаюсь. Человек не может бесшумно идти по завалам. Человек так шуметь будет, что мама не горюй. А тут... Шаги или не шаги, сопение. На всякий случай, береженого Бог бережет, тянусь за КСУ. Далековато он от меня, на 2-й лежанке. Почему я его туда положил? А идиот, вот почему. Тянусь и застываю на месте. Из-за полуоткрытой двери показывается безобразная морда. Припять-пес. Я не успел испугаться, ребят. Если бы испугался, он бы прикончил меня в 1 минуту. Не такой он был и сюрприз для меня, Припять-пес. Видел я его на видеосъемке, хоть и было от чего потерять голову, конечно. Грудь шире, чем у обычной собаки, и на этой груди сплошь бугрятся мышцы. Конечно, вокруг шеи опять же мышцы толщиной в руку под кожей перекатываются. Конечно, глаза у гадины мясными складками закрыты, вместо глаз гноящиеся отверстия хрен разберет, если там вообще глаза. И чисто бешеный зверь, аж пена из пасти идет. Накатила брезгливость. Как же он вонял, хуже свиньи. Все тело в язвах, струпьях, гнит сплошная пакость, на ходу разлагается. Он ко мне, а я одним движением... Нет, не за автомат. Возился бы с автоматом, так, наверное, и перекусил бы мне глотку. Очень быстрая зверушка и очень здоровая. Я обеими руками за дверную ручку схватился. И надо же! Дверь купе резво поехала в пазах и прищемила твари башку. Вышел у нас с собачкой Пад. Я со всей дури жму ей дверью на шею. Убрать голову она не может... Хрипит полупридушенной правой лапой, норовит дверь от башки отжать. А я дотянуться до оружия не могу. Нет у меня такой возможности. Только-только хватку ослаблю, псина живо в купе вскочит и вцепится в меня. Так. Он ведь не освободиться хочет, гад. Он грудью вперед толкается, до мяса моего добраться хочет. Оголодал твою мать. Может, ножиком его... Одной рукой удерживать дверь, другой быстро рвануть тантой за пояса и в глаз мутанту, а? Как-то забыл я, ребята, что зверюга — телепат. Хоть и слабый, а на меня способностей хватило. Только я о ноже подумал, как псина чуть присела и морду ко мне повернула. По глазу хрен теперь попадешь. А если попытаешься впасть, лезвие проснуть, неизвестно, чья возьмет. Коли пес быстро пересилит одну мою руку... тянущую за дверную ручку, то скорее он мне другую руку с ножом откусит, чем ему пасть изрежу. По горлу бить безнадега, такой мышечный плотняк, без правильного замаха, в торопях. Хана, что ли, а? Нет, не может такого быть с эволюционной точки зрения. Не сожрет меня тупая псина. Она собака, а я человек, я же круче. Жаль, ей об этом почти ничего не известно. Тем временем начали мои руки уставать. А собака, что твоя живая сталь, напирает, ох, как трудно удерживать, пальцы трещат. Собака, кинь собаке палку, так она за палкой побежит и принесет хозяину. Может, кинуть ей гранату? Должен же у зверя сработать рефлекс, ну или генная память, называйте как хотите. Она бросится за ней рефлекторно, цапнет и понесет обратно. А у меня тут захлопнутая дверь, а у него там раз, башка в один конец коридора, а жопа в другой. Зря подумал. Теперь псина знает. Надо было сделать, не думая. А ну как не понеслась бы тварь за лимонкой, тогда ее сколками до взрывной волной. Не убьет, так от меня отвадит. 50/50. Либо я смогу удержать дверь одной рукой, пока другой вытащу гранату и приведу ее в боевое состояние. Зубами, а что? Либо не смогу удержать, и тварь грызть примется. А усики разогнуть и чеку выдернуть зубами — это, я вам скажу, тот еще аттракцион с непредсказуемым результатом. 50 — лучше, чем ничего. Нет, прикиньте, реально больше. И уж совсем я решился было сыграть в «принеси собачка палочку», как вдруг понял. Телепат она. Так ей же хуже. Читает она мои мысли, так на тебе, муташа немытая, понаехала. Я Припять кот. Хрена, я Припять рысь. Я здоровая злая рысь, у меня от бешенства кровавые круги в глазах. Собака на моей территории. И я не ручку держу, я когтями рву гадине горло. Я ей когти в глаза запускаю под челюсть, я ей губу калечу. Я ей зубами загривок кусаю. На! На! Сдохни, вонючка! И, кажется, даже зашипел на тварь. Поревау! Вдруг эта адская псина заскулила совершенно, как обиженная шавка нашего соседа, когда ей дал пинка под зад. Жалобно так. И морда уже не ко мне тянет, и грудь уже не в купе прет, а все на обратный ход пошло. Нет уж, стой, сволочь! Порвяу! Как она припустит по завалам в коридоре твою дивизию? Как припустит? А я уже за ней лезу, хочу напоследок когтями задницу ей располосовать. Зачем лезет на чужую территорию, а? Ой, что-то я, ребята, никак из образа Припять кота не выйду. Оно и хорошо, что не вышел прямо сразу. Очнулся я от этого наваждения в купе. Сжимаю в руках автомат, направляюсь к выходу. Догнать, выцелить и порвать. Ну, то есть, пристрелить мутанта. И с некоторым опозданием уже чисто по-человечески соображаю. Какая, мать твою, территория? Какого, мать твою, ты стрелять по ней собрался? Тут пальба такая стояла ночью, а ну как горячие парни до сих пор где-нибудь поблизости. Так ты собрался привлечь к себе их благосклонное внимание? Зачем? Говорила же мне бабушка, 7 раз отмерь, 1 раз скажи гоп. Или в той поговорке кому-то что-то надо было отрезать? Точно не помню, но звучало мудро. Все, хорош. Задержался я на этом месте, давно пора уходить отсюда. Вот сейчас соберусь с духом и... Тут вижу, моя деморализованная собачка проносится мимо окна и, повернув морду в мою сторону, рычит какую-то обидную дребедень. А приглядеться, не такая уж она и здоровая тварюга эта. И грудь у нее не такая уж широкая, и мышцы там, ну, не столь уж мощные, не в руку толщиной точно. Вот если бы меня псевдособака посетила, которая от чернобыльских волков происходит, вряд ли бы я отбился. Та редкий монстр. Глава 8. Вопрос на засыпку, ребята. Чем хороши покойники? Кто сказал, мертвые не кусаются? Очкарик, мать твою, пиратских приключений насмотрелся. Мертвец хорош прежде всего тем, что от него можно унаследовать кое-что полезное. А в зоне вопросы наследования чаще всего не требуют юридических формальностей и выплаты зубодробительных налогов. Секите фишку. Молот не кусается со вчерашнего дня, и я ему до сих пор благодарен. Сколько полезных вещей он мне оставил. Вот, например, ПДА. Подробная карта местности, единственный доступный для меня инструмент, с помощью которого можно рассчитать маршрут движения к периметру. Я эвейкнул экран и принялся вычислять по карте зоны, где я нахожусь и как далеко мне до ее границ. Получалось невесело. По соседству со станцией Янов раскинулись обширные развалины завода «Юпитер». Севернее лежал город Припять, умерший в детстве. Городом он пробыл всего лишь лет 15, после чего стал частью зоны отчуждения ЧАЭС. Зато при жизни он прослыл городом мечтой, сверхсовременным, сверхуютным. Я вам как историк говорю, тут людям жилось намного лучше, чем в среднем по Союзу. Квартиру получали без проблем, чуть ли не за год-два работы на ЧАЭС, ухоженные улицы, устроенный быт, инфраструктура была продуманная, удобная, дома сплошь новостройки. До города мечты отсюда рукой подать. Но я туда не пойду ни при каких обстоятельствах, потому как более опасное место в зоне, разве что бетонный саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС. На востоке река Припять, вернее то, во что превратилась река после второго взрыва и многочисленных выбросов. Она и до взрыва-то была непростой. Болото, протоки, старые русла, резкие повороты течения, острова и островки, изрезанная береговая линия, бесконечные старицы и слепые ответвления, уходящие от основного русла на сотни метров. Ну а теперь там еще запутаннее. Например, у периметра начало возникать периодическое аномальное образование, названное блуждающий остров. Маленький кусочек зоны, примерно 10 метров на 20, появляется на главном фарватере и плывет к постам. Если его вовремя не расстреляют, не потопят, не разбомбят, не выжгут, словом, если к нему не применят весь арсенал международного корпуса, блокирующего зону, плавучий островок минует линию обороны человечества от зоны и продолжит путешествие в нашем мире. А вот этого как раз ни в коем случае позволять нельзя. Инструктор Лис отзывался о блуждающем острове как о самом страшном порождении зоны. «Братья и сестры», — вещал нам мастер Лис, — «псевдоплоти, кровососы, химеры и даже демосталкеры за периметром не особенно-то страшны. За ними тянется веревочка темной энергии зоны, которая рвется почти сразу за периметром, а без энергетики зоны они быстро развоплощаются, дохнут. Им, стало быть, надо возвращаться назад, если они хотят уцелеть. А вот блуждающий остров — это маленькая зона, не теряющая своих аномальных свойств даже за пределы большой зоны. Как свиноматка и поросята, детеныши не теряют свинячьей природы, если убегут от матери. Убить их легко, мать не заступится. Но если хоть один блуждающий остров упустят, если он причалит в тихом месте незамеченным, то сразу же начнет расти, и скоро там появится еще одна зона. А сводить на нет новую зону, хотя бы и не слишком большую, поначалу-то, дело долгое, трудное и опасное. Блуждающий остров — семя зоны. Не дай бог он где-нибудь даст отросток, и люди этот росток не затопчут. Кто-то из наших спросил тогда, ну а не все ли равно? Будет еще одно место, где храбрый и ловкий мужик сможет заработать на жизнь. Мы живем-то каждый день хуже, чем в зоне, пашем за 3 копейки, и каждая сволочь норовит нас развести. Лис помолчал, а потом сказал просто. Глупости, парень, говоришь. Краткий вывод. Нафиг Восток. Не надо мне ни к реке, ни к островам, обычным или блуждающим. Как я буду Припять форсировать? Сниму штаны, надую их пердячим паром и полечу на этом воздушном шарике. Есть, конечно, железнодорожный мост. Очень хороший, хотя и малость обветшалый. Вот только на мосту одиночка, вроде меня, окажется под наблюдением всех достаточно сильных группировок, которые выставили там дозоры. Это зона. Пристрелят ради пожитков. Имени даже не спросят, просто нажмут на спусковой крючок. На западе 2/3 зоны передо мной. До периметра там по-любому больше 30 километров. 30 км приключений. На юге тоже изрядные пространства, населенные доброжелательной живностью и учтивыми джентльменами. Остается северо-запад. Карта сообщает мне, если бы я продефилировал по узкому проходу между окраинами города Припяти радаром, то до периметра тут рукой подать. За день доберусь. Лишь бы не вляпаться в резервные пси-излучатели из окрестностей радара. Прежде тут был большой радар, и по нему назвали весь уровень. От него просто закипали мозги. Такой поток пси-излучения не выдерживал никто. Но потом самую мощную установку взорвали нахрен, и всем как-то полегчало. Полезли люди туда, байки пошли, мол, там Эльдорадо, целые пустыри, сплошь усыпанные артефактами. Ну, кое-кто реально нашел свое Эльдорадо, но большинство любителей дармовщины так и не вынесло свои кости с уровня. Резервные-то излучатели никто не вырубал. Там за пультами сидели упертые и злые члены клана Монолит, а им поджарить кого-нибудь извилины — самая веселая забава. Приглядимся. Тут, если я не полный лох, есть какая-то перспектива. Итак, моя задача — пройти подальше от радара, но... А это что тут такое, ребята? Ого! Я ведь до этого только с картой возился, а в девайсе еще три очень любопытные опции сыскались. Самая из них любопытная и самая многообещающая — вызов транспорта. На иконке нарисован маленький самолетик. Вот, значит, как хотел мастер вытащить нас из зоны. Кликаю. Иногда простое движение пальца, тупое и незамысловатое нажатие на икон, на кнопку открывает адские бездны. Иконка увеличилась, и под ней появился запрос «Введите пароль». «Ясно. Хорошо, хоть не успел размечтаться. Пришлют за мной братья самолет, изымут из зоны, да еще с хабаром. Да хрен тебе в сумку и два сбоку. На такой, наверное, случай рассчитано. Никто, кроме мастера, то бишь доверенного лица, орденским транспортом пользоваться не имеет права. Но это все, по большому счету, фигня». Сама иконка куда как интереснее. Она ведь, братцы, не с силуэтиком, она с маленькой фотографией. И на фотографии не какой-нибудь легкий спортивный аппарат, а летучее такси, а ветка конвертоплан для богатых дачников. Да-да, та самая мухачка, которая вот уже года три как стала любимым видом транспорта состоятельных людей Москвы. Мудрые люди давно поняли. Автомобиль в Москве. Недвижимость. 10 лет назад так шутили со сцены юмористы-профи. Шутка стала былью. Ну и что такого, что авиетка, спросите вы? А то, если тут еще остались тупорылые, но те, которые до сих пор не врубились, и я поясню на пальцах. Зырьте, вот пальцы, сжатые в кулак. А вот я разжал. Сколько? Один палец. Трепетно бьется исследовательская мысль. А теперь сколько? Опять просекли два. В летучем такси всего лишь два места. Одно для пилота, другое для живого груза. Одно стало быть для мастера, а другое для пилота. Теперь ясно? Вот оно, блин, орденское братство, солить твой асбест. Отмычками мы были, да и кончен разговор. Ни о чем не соврал мне клещ, хоть он и сука. Истратил бы нас мастер, гнида подлая. А кого нет, тех бы собственноручно положил. Ведь если в живых оставить хоть одного, хоть дедуню Снегирева, хоть девку, хоть меня родимого, есть шанс, отличный от нуля, что выберется супчик за периметр и пойдет ванизма. А нужна ли ордену ванизма? Нет, ребята. Ордену трупы наши не в пример нужнее и полезнее. И Алис Гуд. Нет для меня в зоне своих, одни чужие. Выберусь, болт им на прилавок откину, а не артефакты, и молодняку в красках объясню, какое сучье ими пользуется. Теперь, ребята, мне точно надо отсюда выбраться. Не ради одного меня, понятно вам? Я, может, обычный парень, но мне, сука, жалко тех девчат и пацанов, которых после меня погонят в зону на убой. Другая опция — сообщение. И тут все просто, но ничуть не менее интересно. За прошлый день имелось всего 4 сообщения. Во-первых, Вы пересекли периметр. Вы находитесь на территории зоны отчуждения. Ну, отфиксировались, и ладно. Дальше некрологи. 15.58. Аноним А98, клан Орден, станция Янов, аномалия Карусель. 16.02. Сталкер второго разряда Сопля, клан Орден, станция Янов, убит в перестрелке с анонимом из клана Орден. 16.04. Аноним А99, клан Орден, станция Янов, убит в перестрелке с анонимом из клана Орден. Значит, все-таки Сопля. Ну да я и сам сообразил. Такую мразь молотом не назовут. Зона вранья не прощает. Сам Шрам учил меня этому. Впрочем, теперь не разбери, пойми, кто таков на самом деле этот наш Шрам. И какой еще был настоящий Шрам. Потом поразмыслим, не до того нынче. Сегодня с утра те же радости. 5.10. Сталкер второго разряда Лось, клан Долг, станция Янов, убит бандитами. 5.10. Аноним А4, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.10. Аноним А17, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.10. Дохляк, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.11. Сталкер высшего разряда, безбашенный, клан Свобода, станция Янов, убит бандитами. 5.14. Сталкер третьего разряда, Банзай, клан Свобода, станция Янов, убит бандитами. 5.15. Аноним А8, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.15. Аноним А19, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.16. Аноним А5, бандит, станция Янов, убит сталкерами. 5.16. Пшено, бандит, станция Янов, убит сталкерами. Похоже, пока я отсиживался в вагончике, здесь шла серьезная разборка. Да что там разборка? Настоящее побоище. 6.00. Припять. Дом культуры, энергетик. Наличие артефактов подсолнух, золотая рыбка, смерть лампа. 6.31. Сталкер второго разряда, Масол, клан Грех, бар сталкер, убит пивной кружкой. 6.40. Сталкер высшего разряда, Семецкий, вне кланов, кордон, убит туристкой. О! Кто-то мне рассказывал, что получить извещение о смерти Семецкого — это к добру. Хорошее, то есть, предзнаменование. Я, конечно, в такие штуки не верю. 6.56. Сталкер второго разряда, Трифонов, клан Долг, бункер ученых у завода Юпитер, убит псевдоплотью. 6.57. Вайнсталкер, Сорока Тюпо, бункер ученых у завода Юпитер, убит псевдоплотью. Получается, я оказался в очень оживленном районе. 7.20. Припять. Магазин Светлячок. Наличие артефактов, колокол, мамины бусы, радужное яблоко. Не про меня эта благодать. Смиримся сразу. Тем более, что не очень-то и хотелось. 7.16. Уровень радар, пруд. Наличие артефактов, ломоть мясо, серебряная спираль. А вот это, ребята, совсем не кстати. Если на радар сейчас ломанутся толпы сталкеров, мне будет уже ой как сложно пройти там спокойно к периметру. Третья опция по названию очень многообещающая. Связь. Информация. А информация в зоне, ребята, если вы еще не в курсе, стоит дороже любых артефактов, если у вас есть чем за нее заплатить, а если с вами захотят ею делиться даже за самую высокую цену. Мне, например, очень нужна простая информация. Как неопытному новичку выйти к периметру от Янова, да еще с минимальным риском героически сложить голову? Кликаю. Открывается трасса «Личный контакт Синоптик». Это надо полагать такой хмырь на том конце трассы, который специализируется на поставках инфы мастеру МО Сопле. Самое время поработать ему на подмастерье дембеля. Мерцает пояснение. Синоптик на трассе. Как начать-то? Не было у меня никогда таких переговоров. Ну, начнем с самого простого. Набираю вопрос. Добрый день. На трассе сталкер Дембель. Мне нужна информация. Готов заплатить по приемлемым тарифам. Ничего. Полминуты. минута. А потом всплывает надпись, которая для меня как прикладом по черепу. Это же надо такое! Какой ты нахрен дембель? Ты аноним Астой с клана Орден, если, конечно, считать сборище ублюдочных козлодоев кланом. Нет никакой охоты помогать тебе, мразь. Вы, тупые отмычки, взбунтовались против Сопли, прибили его и сняли с трупа его ПДА. Сопля хоть и гнилой был до самых потрохов, а все же реальный бродяга-сталкер. А ты никто, ноль, да еще и мародер. Короче, иди нахер, черный сталкер тебе поможет с инфой, на меня не рассчитывай. Фига себе, товарищи. Можно, конечно, обидеться. Можно послать синоптика туда же, куда он меня послал. Наглый же сволочь. Можно даже в сердцах швакнуть ПДА об пол. Все это можно. Вот только шансов на выживание резко убавится. Особенно если этот придурок распространит инфу, что на станции Яна в вагоне отсиживается мародер и убийца сталкера. Синоптик-паразит видит, где я нахожусь, как минимум потому, что видит, где находится ПДА. Надо с ним ласково, ребята. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Уважаемый синоптик, во-первых, я не убивал Соплю. Я даже до вчерашнего дня не знал, что его зовут Сопля. А нас он был мастер молот, второй после бога в группе. Его убил Клещ, после того, как Сопля его узнал. Клещ вошел в зону как подмастерье Сопли, а потом проявил себя опытным сталкером. Они поссорились, и Клещ убил Соплю. А я никого не убивал. Я неопытный новичок. Я один, и мне необходимо выйти из зоны с, возможно, меньшим риском грабануться. Я могу заплатить. Если надо, деньгами. Если надо, услугами. А имя Дембель мне позволили носить в Ордене. По-настоящему меня зовут Тимофей Караваев. Вы можете проверить. Пауза. Видно, синоптик обдумывает. Ставить на мне крест сразу же или маленько подождать, разобраться? Наконец вижу. Мне тебя проверять ни к чему. Ты для меня никто и звать тебя никак. То, что эти олухи жадные позволили тебя называть дембелем, это очень борзо и круто. На самом деле нет тебе в зоне никакого имени. Имя надо заслужить. Имя надо получить от реального человека, который за тебя впишется. И вот что я тебе скажу. Я именно такой человек. И я дам тебе имя, только не такое длинное, как Тимофей Караваев. И уж подавно не такое бурое, как Дембель. Но ты даже имя должен взять хотя бы за что-то. Ты даже за имя никтошка обязан расплатиться. Так что давай разъясни мне, какой такой клещ вошел в зону. С Соплей были 4 отмычки. Ты, дорогой мой, а сотый, еще двое, те, кто грабанулся на месте, плюс некий А101, топающий сейчас, как я могу понять, габаро-сталкер. Какого беса ты называешь его клещом? Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. От того, как ты ответишь, зависит вся твоя жизнь, ее продолжительность и качество. Хочешь, я закопаю тебя в зоне? Мне это как 2 байта занулить. Тут уж задумался я. И не придумал ничего лучше, как рассказать синоптику в точности все, что знаю о клеще. Клещ был в Ордене за новичка, но в зоне он показал себя как крутой сталкер. Он изменил внешность, и Сопля признал в нем клеща с трудом. У нас он называл себя Плеш, поскольку лысый. Роста он невысокого, зато плотный, очень быстро двигается. Нос мясистый, на лбу несколько продольных морщин. Лицо какое-то странное, кожа темная, вся в мелких родимых пятнах. Все время говорил, что он романтик. У него хорошее вооружение и сверхлегкая экзоброня, которую не видно под камуфляжкой. Он был знаком с каким-то лодочником, вроде покойным. Похож. Только я не понимаю, если это он, тот самый темный сталкер, как же он надолго вышел из зоны и не стал кучей гниющей плоти? Что-то тут не сходится. Может, это кто-то очень серьезный выдает себя за клеща? Теперь слушай внимательно, не ошибись. Мой последний вопрос. Зачем клещ пришел в зону? Я придерживался избранной политики. Не врать, стараться быть полезным. Мы шли за артефактом «Сонный шар», и клещ его взял. Где? На станции Янов. Это все? Нет, он сказал, что не собирается быстро выходить из зоны. У него тут еще какие-то дела. Какие? Я не знаю, он не стал болтать. Длинная пауза. Я уже забеспокоился, даже стучал синоптику вопрос. Так как же с моим делом? Я как раз думаю, пожалеть тебя или нет. Кажется, ты рассказал о чем-то важном. Как бы из этого не вышла еще одна война кланов, парень. Вот только ты не знаешь ни начала, ни конца истории. Я эту инфу продать могу, но ее цены слишком мало для того, чтобы вытащить тебя из зоны. Для начала держи имя. Его ты заработал тем, что остался жив и проявил учтивость в разговоре со мной. Ты будешь сотка. Вырос из анонима сотой, так и побудь соткой, покуда не заработаешь чего получше. Я зарегистрирую тебя в сетевом реестре сталкеров в низшем разряде. Спасибо. За это спасибо они говорят. Ты заработал, ясно? Про дембеля забудь. У нас тут трое таких дембелей за последний год грабанулись. Плохое имя. Понтовитое и несчастливое. Лучше молчи, что ты когда-то называл себя дембелем. Теперь насчет того, как тебе помочь. Я пока не уверен, что это не ты прикончил соплю, а твоей инфы мало. Пока я могу за нее дать только два совета. Получи. Во-первых, сотка, не суйся на вокзал станции Янов. Там до этой ночи была большая сталкерская база, единственная на всю зону, где ладят кланы Долг и Свобода. В других местах они реально срутся до последнего патрона. Сейчас ее взяли в кольцо бандиты, и чья там возьмет, никто не знает. Тебе бы лучше сваливать оттуда как можно быстрее. Да без тебя уже знаю, после такой-то пальбы. Грош цена твоему совету, синоптик. Имя-то какое мне дал дурацкое. Надо от него избавиться при первой возможности. Во-вторых, сотка, у тебя там поблизости бункер. Ну, база ученых. Даю координаты. Тебе бы идти туда в самый раз. Тамошние помогли бы. Вчера. И завтра, если ты доживешь до завтра, тебе там тоже, наверное, помогут. Цивилы, фигли. Но сегодня держись от бункера подальше. Там сейчас гон мутантов, видели даже химеру, а она пятерым таким, как ты, не по зубам. А теперь дай мне еще что-нибудь, и тогда я подскажу тебе, куда пойти. У тебя есть артефакты? Я тебе скажу, кому их отдать. Как только ты их отдашь, я дам тебе правильный совет, и ты спасешься с гарантией. Мой человек тут недалеко. Ох, не верю я тебе, синоптик. Еще меньше, чем ты мне. Прибьют меня в зоне по твоей наводке. Прибьют за самый грошовый артефакт. А за ночную звезду башку снесут с гарантией 100%. В общем, решил ему, ребята, ни по звуку о хабаринках моих не сообщать. И сказал я совсем другое. Друг синоптик, могу расплатиться деньгами. Выйду из зоны и отправлю на твой счет сколько надо. Или отдам наличными из рук в руки. Да ты дурак, наверное, сотка. Я тебя не знаю. Я тебя не то что к себе, а и к счету с моему близко не подпущу. А главное, выйдешь ты из зоны и потом ищи ветра в поле. Ты никому не известный таракашка, а для денежных отношений доверие нужно. Хорошо, у меня есть ценная информация. Какая? Местонахождение дорогого артефакта. Насколько дорогого? Артефакт душа камня. Это достаточно дорого? Вновь пауза. Барыши себе подсчитывает, сукин сын. Хорошо, сотка. Если артефакт не обретается в полностью недоступной дыре, то, считай, мы договорились. Проведем обмен. Была у меня, ребята, поганая мыслишка. Ушлый парень этот синоптик, как узнает от меня, где лежит душа камня, так и прервет контакт. На кой я ему сдался? Но потом я подумал, вытащить меня отсюда... Не стоит ему ровным счетом ничего. Он сидит вне зоны в теплой квартирке и набивает себе цену. И он заинтересован в клиентах, даже в таких мелких и невнятных, как я. А вось я ему еще пригожусь. Курочка по зернышку клюет. Я рискнул. На путях возле станции Янов стоит электровоз 2583. У него перед носом прямо из-под шпал выросла елочка. Хабар рядом с ней. Пройти можно почти до самого конца, а у самой елочки птичьи карусели несколько штук. Я так понимаю, опытный сталкер умеет разряжать карусель? Умеет. Тупой отмычкой вроде тебя карусель отлично разряжается. Ладно, сотка. У меня тут кот клубок по полу катает, а мне на него смотреть очень весело. Он мохнатый, полудлинношерстный. Ну такой кайф. Поэтому я тебе расскажу, что делать. Кота благодари, он меня щедрым делает. Карта в ПДА у тебя форцает? Форцает. Объект карьер наблюдаешь? Я еще не совсем разобрался. Хрен с тобой, кидаю ссылку. Это от тебя всего ничего. Доберешься без проблем. На карьере застряла группа ученых под конвоем сталкеров-долговцев. Их там сильной жадинкой прихватило. И разрядить нечем. Тебе-то извне жадинку разрядить пара пустяков. Знаешь, как жадинка разряжается? Нас учили дополнительным весом. Кто учил? Лис. А, ну хоть один у вас там в ордене серьезный человек есть. Вытащи группу из жадинки, тогда у ученых появится солидный повод вытащить из зоны тебя. Понял? Понял. Кот у тебя с клубком. Какой из полудлинношерстных? Только не делай вид, будто тебе вязание интересует. Меня уже заколебали козлы вроде тебя, которым, видите ли, не по нраву, что мужик вяжет. Если хочешь знать, вязание изобрели именно мужчины. А если хочешь подлизываться или прикалываться, то мне, считай, заранее надоело. Поэтому шел бы ты нахрен. Меня не интересует вязание. Меня интересуют коты. Люблю котов. Разве можно не любить котов? О, а ты, оказывается, человек. Хочешь, я тебе дам тест, и если не провалишь, будет тебе бонус. Хочу. Назови хотя бы 3 полудлинношерстные породы, и я буду знать, что ты не свистун, а реально шаришь. Сибиряки, майкуны, норвежские лесные. У тебя кто? Сибира. 8 килограммов живого счастья. Понимаю, у самого Сибира была. Правда, она у меня с характером. Да не все с характером. Вот тебе бонус сотка. Хочешь знать, кто такой клещ? Еще бы. Если, конечно, это тот самый клещ, а не подделка. Но только его именем сейчас стал бы пользоваться только дурак или суицидник. А то, я так понял, точно не дурак. Он очень ловкий. Ну да, и тот ловким был. Много лет клещ занимал место одного из самых значительных людей зоны, если только считать его вполне человеком. Он возглавлял клан темных сталкеров-полумутантов. Темные живут только в зоне. Они могущественны, сильны и обладают странными способностями. Например, чувствуют приближение выброса и знают, когда, где, из-за чего начнется гон мутантов. Но за пределами зоны им быстро приходит конец. Их плоть буквально протухает и разваливается. Клещ, бывший вожак темных, почему-то не развалился. И это очень странно. Когда-то Клещ лично получал приказания от хозяев зоны. Вел дела с монолитовцами, контролировал бар «Сталкер» и сидел на таком обороте хабара, какого у темных после него уже никогда не было. Но у сталкеров свои законы, а у хозяев зоны свои. Хозяева зоны к людям безжалостны. Они иногда приказывали Клещу сотворить полное беззаконие против всех сталкерских обычаев и правил. А он никак не мог определиться, кто он такой на самом деле. Не человек, гнида, который только и делает, что пляшет под дудку хозяев зоны. Или он сталкер и к людям ближе. Он юлил, лавировал, хотел и клан сберечь, и хозяев не разозлить. Зоны чувствовал, как зверь чувствует лес. Сильный сталкер, один из лучших. Себя не берег никогда. Смелый был до сумасшествия. Но и других не берег, особенно когда речь шла о выживании его клана. В конце концов, его перестали терпеть свои же. Другой темный сталкер-варвар встал против него. Клан разделился. Была война. Клещ собственными руками убил 11 сталкеров, но победил варвар. Он и стал новым главой темных. А про клеща непонятно. Его то ли убили, то ли он сгинул в аномалии. И вместе с ним сгинули самые дорогие долгоиграющие артефакты, которыми владел клан. Поговаривают, клещ их прикопал в каком-то хитром схроне. Но схрон его до сих пор никто не нашел. Если коротко, то после него темные ослабели. Из сталкера их вышибли долговцы, их союзники из монолита и вовсе почти все перебиты, Осталась пара-тройка боевых групп, но клана почти нет. Хозяева прежнюю силу тоже потеряли. Сейчас две самые большие силы в зоне — долговцы и бандюки всех мастей. Все тут решается одним. Какие на сегодняшний день расклады между бандами и долгом? А с тобой в зону пришел человек, который может реально качнуть равновесие. Все, сотка, я тебе дал больше, чем ты заработал. Этот кот меня жалобит. Передавай привет своей Сибири, счастливого рейда. Спасибо, синоптик, ты щедрый человек. Хорошо мы с ним поговорили, грамотно. Один только неудобняк, ребята. У меня никогда не было кота. У Галки кот был. Настоящий сибиряк, интерчемпион. И от нее я знал о кошках столько, что хватит на 10 энциклопедий. Своего завести. Так у меня столько времени отродясь не водилось. За зверем-то ухаживать надо. Возиться. То все. Глава 9. Я долго и тщательно готовился к выходу из вагона. На полсекунды высовывал голову из окна своего купе, а потом из других окон. Нет ли чужаков на путях? Подгонял снарягу. Проверял обстановку на детекторе аномалий. Двинулся по коридору, крадучись, а в тамбуре взял автомат на изготовку. Металлическую лесенку осматривал с большим подозрением. А вдруг черный цветок, Василек аномальный, решит воскреснуть и отомстить мне особо циничным образом. Наконец выбрался. Никто меня не ждал, никто не готовился сделать из меня лежачую базу снабжения. Стояло раннее утро, по московским понятиям. У вокзального здания чадило сгоревшее дерево. Рядом с ним шевелились люди. Не знаю, кто ребята, далековато они от меня были. На путях валялось два свежих трупа. Один из них был шагах в 50, второй лежал прямо под колесами моего вагона. Вороны бодро перекликались у меня над головой. Щедрое солнышко высекало искру из рельсов. Царило безветрие. В отдалении, там, где сходились в нерасторжимое целое железнодорожные нитки, романтически плавали в легкой дымке бетонные коробки Припяти, советского города-призрака. «Твою дивизию!» — с оптимизмом поприветствовал я начинающийся день. Перебравшись через пути, я двинулся в сторону Припяти. Карта ясно говорила мне, если пойти прямо, а потом взять правее, то до карьера я доберусь быстро. Лучший маршрут проходил по тропинке между железнодорожной насыпью и лесополосой. Я двигался по нему очень неспешно, направлял автомат на малейшие колебания листвы, не снимал указательного пальца с курка. Где угодно, хоть в дюжине шагов от меня, мог схорониться отряд бандитов, блокировавших станцию Янов. Знаете что, ребята, очень поганое ощущение, когда ждешь, что тебя вот-вот подстрелят. Притом подстрелят просто за то, что ты приперся не в то место и не в то время. Минут через 15 я сообразил, что под моими подошвами больше нет мокрой травы, и серой глинистой почвы тоже нет. Вместо тихих, почти бесшумных шагов слышится радостное похрустывание гравия. Да что за ерунда такая? Только сейчас заметил. Все время меня от лесополосы на железнодорожное полотно сносит. Какого буя? А ведь не первый раз я зашагиваю в пространство между рельсами и чапаю какое-то время, покуда мозг не повернет меня обратно к тропинке. Агорафилию подхватил, а? Зона всяко на людей влияет. Может, на меня свалилась индивидуальная криза? Фанатичная любовь к открытым пространствам. Опа! Вот опять левая нога, само собой, без всякого хозяйского разрешения, пытается переставить меня подальше от деревьев. На такие вещи надо обращать внимание. Проверил по детектору аномалий. Не втягивает ли меня какая-нибудь невидимая пакость в свои объятия? Ничего подобного. Осмотрелся. Может, просто тропинка у меня под ногами неудобная? Да тропинка как тропинка. А вот тревожно почему-то. И эта тревога вроде сквозняка. Тянет откуда-то из-за череды тополей. А поглядишь, так никого и ничего там нет. Деревья и деревья, кусты и кусты, трава и трава. Стоп. Тут меня, ребята, крепко пробрало. Аж холодный пот на лбу выступил. Не могу дальше идти. Страшно. И просечь не могу. Почему страшно? Радиация. Ее сколько ни интуиция, толку никакого. Ни света, ни запаха, ни рожна. На всякий случай проверил. Фон чище, чем в иных районах Москвы. Артефакт какой-нибудь на меня так влияет? Не слышал я что-то о таких артефактах. Но ведь зона такая стерва. Никого почему-то не предупреждает перед тем, как из ее недр выбьет очередной целому свету неизвестный артефакт. Измененный штурвал, штуку безобидную, красивую и непонятную, вообще видели всего раз 20-30, хотя кое-какие артефакты добывали тут тысячами. А белый излучатель просекли только после того, как он угробил дюжину ученых и сделал тихим идиотом капитана Станковича из патрульной службы. Этот хабар брали всего 2 раза. Вечно теплый, грязно-белый булыжник. Ну, испускает безобидное магнитное поле, но чуть радиоактивный, ну, красивенький, вроде королевского янтаря. Да хрена ли моржового саморезного в нем нашли? Ничего и не нашли бы, если бы он сам не атаковал обслуживающий персонал научного центра на Янтарном озере. Досталось ребятам. Впрочем, у них там раз в 3 года происходит очередное вымирание ученых, а потом новое заселение. Камень камнем, артефакт же, не какая-нибудь аномалия и не мутант. А раз в 19:37 оказывает на живых существ агрессивное и мощное пси-воздействие. Импульс длится доли секунды. После него вся живность, находящаяся на дистанции 11 метров, начинает буйствовать и суицидничать. Капитан Станкович, как рассказывал нам Лис, попав под атаку белого излучателя, сначала вообразил себя вампиром, потом гением, потом... Лучше не пересказывать. До сих пор трясет, как вспомню слова про бледные, высохшие и съежившиеся трупики людей, которые пытались ему что-то объяснить. Я поработал с Уворовым. Ничего артефактного вокруг меня нет. Ни редкого, ни обыкновенного вроде пустышек. А потом покумекал и понял. Наверное, кто-то за мной наблюдает. И смотрит этот кто-то из лесу, хоронясь, не подставляясь под выстрел. Этот кто-то, скорее всего, не мужик со снайперкой. Значит, давно бы я лежал тут, а счастливчик выгружал бы с меня снарягу и хабар, испуская вопли радости. Мечтал бы, надо думать, какие суммы на что у него уйдут. Всегда думал, что это такая условность из детектива в мягкой обложке. Чувствовать на себе чей-то взгляд. Сколько на меня с рождения и до сего дня разных людей смотрело. А ничего я не чувствовал. Зона обостряет чувства, концентрирует их. Потому что взгляд чужака или чужаков я ощущал теперь так же отчетливо, как ощутил бы пощечину. И никакой оптики под рукой, ни прицела, ни бинокля, ни... Хотя на товаре есть оптика, просто он мне не родной, вот я о нем и забыл. Тяну винтовку с плеча и... останавливаюсь. Уже и не надо. Ни бинокля, ни снайперского прицела. Потому что, ребята, метрах в 25 от меня, у самого низа насыпи, началось какое-то тревожное шевеление. Ну да, спасибо. Спокойно дойти до карьеры они, разумеется, не дадут. Из лопухов выпрыгнула живность примерского вида. Живность невысокая, не по колено или чуть крупнее, но не намного. Передвигается на задних лапах, подпрыгивая по воробьиному. Задние лапы мощные, а передние коротенькие, смотреть не на что. Ребра из-под кожи выпирают до такой степени, что пакость эту ходячую становится очень жалко. Они ведь и гады на сталкера нападают в основном потому, что в зоне особенно жрать нечего. Натурально. За своим братом-мутантом не погоняешься, он злой. Да и люди так кусать себя не дают. Духнет, наверное, половина мутантов от голода или спячки по полгода валяется. Морда у зверушки удлиненная и зубастая, глаза маленькие, круглые, на крысиные стати похожи. Воробье-крыса — это юмор как раз в духе зоны. Смотрит на меня очень внимательно. Как же эту штуку называют? Крыса? Кролик? Нет, не подходит. А, пожалуй, что это чернобыльский тушкан. Да, точно, он самый. И бояться его мне не стоит. Ну, совершенно не стоит его бояться. Маленький, сапогом пни и все кости переломаешь. Сталкерский юфтевый сапог с армейских складов да с подковками — самое то оружие против него. Чего мне бояться тушкана? Я совсем уж собрался спокойно пройти мимо, да не тут-то было. Что за дело нам с братом тушканом друг до друга? Я его жрать не собираюсь, мало ли что он сам до этого лопал. Конечно, головами тушканов интересуются ученые, а жиром барыги. Очень, говорят, помогают от импотенции. Но возиться резона нет. Мне надо думать о том, как отсюда выйти, а не о том, как прихабариться. Вон меня брат мой тушкан тоже жрать не собирается. Он бы и попробовал, но добыча великовата. Чернобыльские тушканы собираются прайдами особей по 5-10, а десяток зверушек я, пожалуй, крепко обижу, даже не применяя стрелковое оружие, одними сапогами. Пси-способности у них... не помню. Придурок, проспал! Есть, нет, не изучено, а? Или они мне на этих курсах орденских так ни хрена не рассказали про пси-способности у тушканов? Только я, ребята, призадумался по поводу тушканьего пси, как начали происходить вещи, заставившие меня вчистую забыть обо всей этой ерунде. Зверюшка издала писк. Безобидный писк, ничего особенного. Но это она всего лишь голос пробовала, распевалась. А потом сложила губы в трубочку и... Ну вот как это назвать? Скрип, а? Если запись рычащей электродвери, которая всегда найдется у соседа, куда бы ты ни приехал, наложить на запись воющей ножовки, которая активно работает по металлу, а потом воспроизвести все это громко, протяжно, с фиоритурами, как оперные примы, мы получим песнь половозрелого чернобыльского тушкана. Вот только подзывал он не самку и не родню. Точнее сказать, не одну лишь ближайшую родню. Потому что через мгновение из травы, из-за кустов и деревьев, из каждой малой яминки поперли полчища мелких гадов. 5-10 особей, говорите? А 40 не хотите? А 60? Аккуратными прыжочками ко мне приближалось полсотни таких вот мелких мандонавтов. И отнюдь не крепкое мужское рукопожатие у них было на уме. Сообразительные сукины дети. Научила их зона выходить на сталкеров не прайдом, а сразу всей гурьбой. Тем, кто останется в живых, места хватит надолго. Ладно, ребята, сапожных подковок, допустим, будет недостаточно, а вот свинцовая микстура, кажется, подойдет в самый раз. Я дал одиночный выстрел по ближайшей тварюге, и автоматная пуля снесла ее с насыпи. Но, как видно, тушканы к трудным переговорам давно сделались привычными, а человечину ценили как деликатес, ради которого стоит пойти на жертвы. Вся тушканья банда перешла от маленьких воробьиных прыжков к чудовищным кенгуринам. Иначе говоря, стали подскакивать высоко в воздух, метра на полтора. Ко мне тушканы продвигались ничуть не быстрее, зато пока они совершали свой летательный аттракцион, я не мог как следует по ним прицелиться. Выстрел — мимо. Выстрел — мимо, мимо. Есть, одного задел. А патронов у меня для такой спички кот наплакал. Полтора магазина меня не спасут. Может, сразу дать в гущу этих гаденышей длинную очередь, не считая боезапас? 3-4 мертвые тушки и грохот милой моей АКСУшки, по идее, должны бы их отпугнуть. Я выбрал группку поплотнее и выдал очередь из оставшегося полмагазина, не жалея патронов. Гильзы выплеснулись из автомата и затенькали по рельсам. Калашников — очень скорострельная штука. 5 секунд, и магазин исчерпан. 2 тушканчика трепыхаются на насыпи, и они уже не жильцы. Зато прочие задержались ненадолго. Поколебались вроде, а потом опять поперли. Был бы у них вожак, так я бы ему головешку разбуячил и все дела. Но кто из них вожак? Или вовсе нет у них вожака, а вместо царя они завели себе тушканью демократию? Плохо? Плохо. Я начинаю бояться. Когда, сука, вся эта орава доберется до меня, накинется на меня, то ведь я не успеваю даже всем бошки посворачивать. Они будут жрать меня еще живого. Они будут меня грызть, как какой-нибудь столбик мяса, еще не добив. Я представил себе, как буду умирать под зубастым ковром этого поганого зверья. Сука! Но пока голова у меня боится, все остальное исправно работает. Руки вот, например, самым скорым манером, перекрывая армейские нормативы, отщелкивают пустой магазин, рвут из разгрузки полный и вставляют его в автомат. Последний. Правда, у меня есть трофейный Тавр и Альпиец, но я их в руки взял совсем недавно, обращаться еще как следует не умею. С удовольствием обменял бы всю эту дорогую технику на 3 запасных магазина, которым цена копейка. Боже, пошли мне еще патронов! А вот, кстати, есть у меня еще кое-что. В самый раз для такого случая. Определенно стоит попробовать. Как же я раньше-то не сообщил.